Дорогой она мне рассказывала все время о тоддах и курумбах. Миссис Морган – женщина с удивительной наблюдательностью и памятью. Женщина энергичная, в высшей степени деятельная и храбрая. А надо иметь большой запас этого качества, чтобы ратовать, как то она делала во имя правды и человеколюбия в продолжении 40 лет против англо-индийских понятий об общественных приличиях и установленных правилах жизни. Еще с того времени, когда она была женой бедного капитана Ост-Индийской компании, которому, как и всем служащим, была воспрещена всякая частная спекуляция, она решилась, видя ежегодное превращение семейства, составить мужу и детям состояние. Она закупила огромное количество земли и лесов, продававшихся 40 лет тому назад за номинальную цену на вновь открытых горах, и стала хозяйничать. Она выписывала семена, засеяла первые несколько сот десятин пустыря эвкалиптами, чайными и кофейными деревьями, занялась разведением скота и в продолжении нескольких лет молоко, масло и сыр ее 200 превосходных коров наполняли все базары Нильгири. Она продолжала это, невзирая на нарекания гордого англо-индийского общества, даже когда ее муж из капитана сделался генералом. На замечание главнокомандующего она ему прямо отвечала, что так как ее муж не вор, а своего состояния не имеет, то правительство не имеет права пустить ее 8 детей по миру, запретив ей, частному лицу, заботиться об их благосостоянии. Она получила должное. Работая день и ночь, любимая туземцами, а потому и находя хороших помощников в своих рабочих, в 12 лет, говоря ее словами, она заработала своими руками 5 леков. Она продавала, покупала, спекулировала и собрала огромные деньги. Ее дом, выстроен ею самою, самый большой и великолепнейший в эту команде. В нем теперь поселился на 3 года главнокомандующий, сэр Фредерик Робертс с женой. «Это моя единственная и самая горькая ошибка», — жаловалась она мне часто. «Он воображает, что может со мною поступать, как с афганцем. Он вырубает мои любимые деревья, переделывает на свой лад мой дом и портит плантации. Во время моего пребывания с ними у них шла ожесточенная война. К счастью, ее муж давно в отставке. И если нет героя для его валет-де-шамбр, то, тем не менее, имеется таковой для хозяина дома. Миссис Морган держит афганского героя в ежедневном страхе.